Ну, не беда, научишься. Степан, сколько с меня? Тот махнул рукой. Да ладно. Как это ладно? Ты же в мастерской работал, цены знаешь? Нет, не знаю. Я только работал, а деньги брал хозяин. Павел подумал, отсчитал и подал деньги Степану. Тогда я по своей совести тебе заплачу. И спасибо тебе. Так, шофер, машина хорошо бегает? Спросил у Полины. «Ой, еще как!» — воскликнула Полина. «Степа, знаешь, как здорово ремонтирует?» Степан остановил ее. «Из старого нового не сделаю, а так еще побегает ваш мерсок. Ну, бывайте здоровы!» Деньги, не считая, сунул в карман, протянул руку Павлу, а Екатерина приветливо пропела. «Приезжайте к нам еще, будем рады!» Павел поддержал ее. «Ага, может, опять мэрса надо будет оздоровить?» «Счастливо тебе, Степан!» До двора Дубинок шли молча. Обоим хотелось сказать много, но главное уже было сказано. Остановились у калитки. Степан протянул руку Полине. «Ну, прощай, Полюшка. Дай Бог тебе счастья!» Полина решительно замотала головой. «Нет, не прощай. До встречи, Степушка!» «А счастье привезешь мне ты!» «Упрямая!» — усмехнулся Степан. — Ага. Легко согласилась Полина, выдернула свою ладошку из руки Степана и торопливо пошла домой. Во дворе Степана ждал Демид. — Ты пушку свою смазал? — Смазал. — И в тряпку завернул. — Пошли за сарай, там закопаем. А никто не увидит. — Да кому ты тут нужен, чтобы за тобой подглядывать? — Мало ли, что мы тут копаем. — Закопали. Демид сказал, «Ежели вдруг понадобится, ты найдешь и без меня. Боюсь, что я сюда уже не вернусь. Только Бог об этом знает, а ты обязанности на себя не бери. Паспорт твой где? В пиджаке. Отдай маме, она за икону положит, как в сейф». «А как же граница?» — неуверенно спросил Степан. Демид только плечами пожал. «Не знаю, отец же сказал, что бы у тебя с собой только баксы были». «Да сколько их там у меня?» — махнул рукой Степан. «А мы весь твой заработок в Дубинках на зелень пустим». «Все отремонтировал машины?» «Нет, тут бы еще недельку, а то и две. Да уже из соседских деревень приходили. Да где тут?» Демид удовлетворенно кивнул. Рекламное агентство от МДС работает безотказно. Что это еще за агентство? Не слыхал. Один мужик другому сказал, назидательно пояснил Демид. Если бы ты, к примеру, поселился у нас тут, то через месяц со всего района к тебе мотались бы. Ну ладно, в другой раз. Во время ужина почти не разговаривали, перебрасываясь только ничего не значащими фразами. И вдруг Степан почувствовал, что ему тяжело расставаться с этими вот людьми, с которыми познакомился всего-то неделю назад. Ну, Демид — это Демид. С ним действительно пуд соли съедено. А вот Вера, Михаил Игнатьевич, Мария Ивановна — совсем чужие, казалось бы, люди вдруг стали такими же родными, как папа, мама, сестренка Анжела. Мария Ивановна будто подслушала его мысли и негромко сказала. «Степа, если вдруг и там, куда ты поедешь, жизнь не заладится, ты возвращайся к нам, раз уж тебе она в Минске места не оставила». «Да-да, Степан, ты не стесняйся, приезжай», — поддержал ее Михаил Игнатьевич. «Найдем мы тебе тут и крышу, и тепло». Демид кивнул. «Понадобится... так и дом поставим». Вообще-то, не особенно склонный по характеру к проявлению чувств, Степан вдруг почувствовал предательское пощипывание в носу. «Не хватало еще и слезу пустить», — подумал он и все-таки чуть дрогнувшим голосом поблагодарил. «Спасибо. Большое спасибо. Да я бы и сейчас, но...» Михаил Игнатьевич остановил его. «Степ, твое положение представляем. Мы просто к тому, что еще неизвестно, как там за кордоном сложится жизнь. Мариан Магнушевский, к которому ты едешь, насколько мне приходилось убеждаться, человек очень надежный, но, сам понимаешь, и время может изменить людей, и обстановка, а может, вообще-то что-то будет не под силу человеку, — поддержал его Демид. И такое может быть, — согласно кивнул Михаил Игнатьевич. Там на месте будет виднее, просто знай. Здесь ты найдешь приют и ласку, а сейчас спать. Завтра будет нелегкий день. Проснулись еще затемно, наскоро позавтракали. Отец сказал: «Мать, ты заверни нам чего-нибудь перекусить, день-то длинный». Мария Ивановна усмехнулась, сама догадалась, он на лавке лежит. «Вот зато тебя с молоду люблю, Марийка», — улыбнулся Михаил Игнатьевич, — «что ты угадываешь мои мысли». «Ага, еще до того, как они появились у тебя», — вставил шпильку Демид, так что на это получил отпор. «Не про тебя наша каша варится, так нечего с ложкой суетиться. Иди машину выгоняй, я пассажиром поеду». Демид достал из-за иконы права и техпаспорт, сказал Степану: «Вот тут и твой паспорт лежит, если понадобится, конечно. Пошли, мастер, теперь я буду принимать твою работу». «Уже приняли без тебя», — тут же отозвался отец. «Такие руки, как у твоего дружка, могут делать все только отлично». «Это как сказать», — с сомнением высказал и свое мнение о похвале Степа. Вышли из хаты, на востоке небо уже прояснилось, обещая погожий день. «Погреемся», — кивнул Демид. «Ну, пошли, мастер. Я все-таки проверю, как ты там отремонтировал машину, хотя, конечно, не мне бы этим заниматься, раз руки не дошли самому все сделать». «Да что вы все об этом ремонте?» — остановил его Степан. «Знаешь же, что все равно мне делать было нечего, так хоть кусок хлеба отрабатывал». «Ну, не только на кусок хлеба ты заработал», — улыбнулся Демид. «Вот сегодня на зелень поменяем, так оно вроде бы ничего получится. Садись на переднее, батя сзади посидит. Там ему повольготнее будет. Так, ну-ка, что у нас тут с запуском? О, с первого тыка. Молоток ты все-таки, Степа. И правда, когда пыль уляжется, возвращайся к нам. Монополизируешь ремонт легковых машин почти во всем районе». Степан вздохнул. «Демид, не сыпь мне соль на раны. Тут и так, я думаю, можно сказать, негру под мышку. Сплошная темень впереди, а ты...» «Вот я и говорю, будь спок, Степа. Все утрясется, и рано или поздно эта дурацкая пыль уляжется. Ну что, поехали?» «Поехали», — отозвался сзади отец. Плавненько тронулся с места, выехал из гаража во двор, остановился. Хотел было выйти, чтобы закрыть гараж, но его остановил Михаил Игнатьевич. «Сиди, мать все сделает. Всегда ворота за нами закрывает. Пристегивайтесь там, хлопцы, и на Гродно». Когда приезжали мимо двора Немишаев, Степан разглядел фигурку Полины у дома. Демид только головой покрутил. «Но, Степка, наделал ты делов. В такой рань девка выскочила». «А тебя это не касается», — оборвал его отец. «Дергает тебя нечистый за язык. У хлопца и так голова кругом идет. Ты вот у мамки да у жены под юбкой сидишь. Тепло, светло, и мухи не кусают. А Степке, вишь, приходится жизнь ломать. Да, Степа? Мы тут все твои белорусские рубли собрали в кучу, поменяли на зелень. Да пусть бы они у вас в дело пошли. Молодой ты еще. Может, нужным людям на лапу положить придется? Надо, потому что за так не выскочит и черяк. И потом, ты вот будешь в чужой стране, среди чужих людей, что ж ты, к костелу с протянутой рукой пойдешь? Мол, подайте белорусскому беженцу на пропитание. Нет, денежки должны у тебя в кармане лежать. Там есть обменные пункты, злотых сразу наменяешь после перехода». «А как он будет, переход этот?» — не утерпел Степан. «Это не твоя забота, а моя. В принципе, я уже договорился с человеком. Он, конечно, и за так тебе сделает этот переход, но лучше, если я ему ручку позолочу зеленью. А вот поляк он обязательно должен дать на лапу. У них она так и называется — лапувка. Видишь, начнут работать твои денежки, и еще. Как перейдешь на ту сторону, спроси у того поляка, что переведет тебя через границу, где поменять доллары на злотые. Тебе же надо будет взять билет до Чарно-Белостоцкая. Это городок там есть такой. Выйдешь и пойдешь пешочком по дороге на Крынки, речушку там перейдешь, кажись, бомжа. Нет, бемжа. Да, бебжа называется. Ну, километров 12, может, 15. Там деревенька есть. Чарно-лясно. Ну, а там самого Марьяна Магнушевского спросишь. Кто его знает, какая-то та деревенька стала. Бать, а откуда ты все это знаешь? Бывал там? Хитренько так поинтересовался Демид. Твое дело за дорогой следи, остального тебе знать не следует. Понимаешь, не по чину. Ну, вы оба в армии служили, понимаете, что нужно знать генералу, то совершенно ни к чему рядовому солдату. Ну, бать, ты даешь! — восхищенно произнес Демид. А ты как себе думаешь, что старые корчи, кроме как в печку, ни на что и не годны? Демид решительно мотнул головой. Нет, батя, я никогда так не думал о тебе. Я всегда считал тебя... Считал? Насмешливо перебил его отец, но Демид будто и не слышал реплики и повторил. Я всегда считал тебя, считаю и надеюсь, в будущем, не поменяя своего мнения о тебе, как об одном из лучших отцов. «Это правда, Михаил Игнатьевич», — негромко подтвердил Степан. «Он мне и в армии много хорошего рассказывал о вас». «Ну и слава богу», — кивнул Михаил Игнатьевич. «Как довезете, разбудите меня, а то я что-то не досмотрел в одном хорошем сне». Он улегся на заднем сиденье, а друзья сначала ехали молча. Потом Степан сказал... «Демид, еще одна просьба к тебе. Если смогу, сделаю. Сможешь. Из Гродно позвони ко мне домой, ведь они могут подумать, что меня уже и на белом свете нет». «Почему могут?» «Они уже так и думают, тем более там наверняка обнаружилась пропажа пистолета. Кстати, чей он?» Степан пожал плечами. «Да я толком и не знаю. Эдик говорил, что это его дяди. Да и сам дядя не отпирался. А где взял, не знаю. Да бог с ними, с дядей, с пистолетом. Что домашним твоим сказать-то?» «Что сказать?» «Первое скажи, что жив-здоров. Второе, пусть не обижаются, что я таким макаром ушел. Скажешь, не было выхода. Не хотел и сам в петлю лезть, и всю родню подставлять. А что как, это я потом, может, расскажу».